Глава 71. Буль. Вопрос. Когда говорят про наш мир, то сравнивают со сном или кино, в котором играют актеры. Но физическая боль или сильные негативные эмоции, они же ощущаются по-настоящему, физически. Во сне не больно, и в кино актер морщится от боли, не испытывая ее в реальности. Ответ Ли. Вы не полностью понимаете смысл явления боль. Боль — это накопившееся сопротивление течению своей энергии. Во сне у вас мгновение сопротивления и фантомные ощущения от боли. В бодрствовании сопротивление может накапливаться месяцами, чтобы выстрелить в одном сильном событии в виде сильной боли. Кажущийся случайный удар лбом о дверцу шкафчика — это незаметно накопленное сопротивление. Например, вы часто тихим матом вспоминаете соседа, который курит в подъезде, оставляя там окурки в банке. И вот вы полезли под шкафчик и ощутили запах никотина. Мгновенная мысль возмущения прорывает накопленные эмоции негатива, удар и шишка на макушке. Если проследить тему резких болевых явлений, можно достаточно ясно увидеть, что общая линия мыслей была связана с тем, чего я не хочу. Во сне есть готовая ситуация удара, но чаще всего она создана мгновенно и не имеет линии развития. В некоторых случаях бывают сны предупреждения в духе «хватит уже так думать, иначе скоро тебе прилетит привет из негатива». А вот с точки зрения актера все тоже не так линейно. Иногда он так вживается в роль, что... В общем, лучше следить за течением и типом своих мыслей, чтобы ясно и последовательно брать ответственность за то, что к вам прилетает.